Страна живунов. Посланцы короля Тонконюха проводили Тима и Энни до границы Лисьего царства, где начиналась тропинка, ведущая к живунам. Они рассказали также, где сидит в засаде последний саблезубый тигр волшебной страны. Тропинка была не из лучших, извилистой, заросшая травой, и ребята сдерживали бег своих мулов. Цезарь и Ганнибал недовольно фыркали. За время стоянки в Лисограде они зарядились энергией до отказа и думали лишь о том, как ее потратить. Но всадники дали мулам волю, когда заметили за поворотом дорожки полосатую шкуру тигра. Затаившийся хищник поджидал неосторожных лисиц. Заслышав топот копыт, железные подковы Тим с них снял, когда горы остались позади, тигр насторожился, но ребята перевели шпеньки на полный, и мулы промелькнули мимо него, как порыв урагана. Озадаченный тигр пробормотал: «Эх-хе-хе, стар я становлюсь и не расторопен, даже не успел рассмотреть, кто это так бойко пронесся мимо». Но только это были не лисицы. И он опять спрятался в кустах. Энни и Тим ехали еще несколько часов, и, наконец, перед ними открылась прекрасная голубая страна, так хорошо знакомая девочке по рассказам старшей сестры. И опять Энни овладела странное чувство. Ей показалось, что она уже видела эти чудеса с изумрудной травой, эти деревья с необыкновенными плодами, эти звонкие ручьи, где плескались золотые и серебряные рыбки. И, конечно, девочка ничуть не удивилась, когда из-за деревьев вышли смешные и милые живуны в широкополых шляпах с серебряными бубенчиками. Маленькие человечки, одетые в голубые кафтаны и узкие панталоны, и беспрестанно двигавшие челюстями, точно что-то пережевывая, остановились на краю поляны. Они с изумлением смотрели на мальчика и девочку, которые возвышались над ними на рослых мулах с блестящей шерстью. Вид у живунов был явно испуганный. Энни первая нарушила молчание. — Здравствуйте, милые друзья мои живуны! — воскликнула девочка своим звонким детским голоском, сошла с мула и сделала несколько шагов вперед. Настороженный Тим оставался в седле. — Здравствуй, могучая фея! — отозвался самый храбрый из живунов. Он поклонился пришельцам, его примеру последовали остальные. Живуны и бубенчики на их шляпах мелодично зазвенели. — Почему вы считаете, что я фея? — улыбаясь, спросила Энни. — Потому что только фея может носить на голове такой прекрасный серебряный обруч, и ты очень походишь на фею убивающего домика, которая освободила нас от злой Гингемы, а потом победила коварного Урфина Джуса с его деревянными солдатами. И тут живуны вдруг зарыдали, а чтобы звон бубенчиков не мешал им плакать, они сняли шляпы и поставили на землю. — Отчего вы плачете, милые друзья? — удивленно спросила Энни. — Мы плачем от того, — ответил один из живунов, — что злой Урфин опять поработил волшебную страну и взял в плен Страшилу Мудрого. Глаза Энни и Тима сделались совершенно круглыми от изумления. — Но как это могло случиться? — спросила девочка. — Об этом расскажу я, — раздался неизвестно откуда голос, и прямо перед Энни появилась маленькая старушка в белой мантии, украшенной блестящими звездочками. Энни не испугалась, ведь с первых своих сознательных дней она слышала рассказы о волшебниках и феях

вымощенную желтым кирпичом. Распрощавшись с живунами и пожелав им успеха в борьбе с жестоким врагом, наши путники вскоре выехали на поляну, где когда-то приземлился домик-фургон Джона Смита после удивительного путешествия по воздуху. Фургон и теперь стоял там, потемневший от непогод, но еще пригодный для жилья. На его двери виднелась полустертая надпись «Меня нет дома», сделанная неуклюжим детским почерком маленькой Элли. Конечно, ребята не упустили случая зайти в фургон. Там был полный беспорядок. Стулья валялись на полу, часть посуды, выпавшая из кухонного шкафа, разбилась. Энни взяла на память тарелочку, расписанную цветами, из которой когда-то ела ее сестра. Тим расставил стулья вокруг стола и вытер с них пыль. Притихшие дети оставили домик, в котором вот уже 10 лет не ступала ничья нога. — Где-то здесь, неподалеку пещера Гингемы, — прошептала Энни. — И мне страшно. — Не бойся, — успокоил девочку Тим. — С нашими мулами и с серебряным обручем нам не страшны никакие враги. И потом ведь с тобой и я. Мальчик выпрямился в седле и сделал свирепое лицо. — Эх ты, хвостунишка! — улыбнулась Энни. — Все-таки мы с тобой еще очень маленькие, друг мой. Тимофей.